Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Пресс-финанс. Зовут меня Манжулова, Вадим Отмобиль. На разговор нас записывается. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Как? Манжулова Азима Джумабековна. О, Господи. Так, слушай. Да. Ну, странное имя. Представьте, пожалуйста. Да, представьте. А вы кому звоните? Полностью. А кому вы звоните? Так. Алина Александровна. Да. Вам звонок поступает по поводу вашей финансовой задолженности перед компанией «Вивус». Угу. Сумма задолженности на 4 сентября составляет 12 398 рублей. Почему вы оплату не проводите? А почему вы интересуетесь? Что значит, почему вы интересуетесь? Мы работаем на основании агентского договора по получению компании «Фофинанс». А вы знаете, я тут вот это недавно почитала закон, и написано, что вроде бы как они должны были меня уведомить о том, что кому-то там передали дело. Алина Александровна, они обязаны вас уведомить о передаче в течение 30 дней. Да. Мы уже к работе приступили 13 октября, то есть это не наша вина. Это, пожалуйста, можете дополнительно обратиться в компанию. Я-то все, конечно, понимаю, но я без их подтверждения ни на какие вопросы отвечать не буду. Алина Александровна, почему же вы раньше с кредитором своим не общались? 146 дней просрочки, вся информация нам уже передана. Ну и вы что? Отказываетесь сообщение с нами? Вы знаете, я же без уведомления не смогу ничего сделать. Ничего что отвечать. Вы не сможете? Вы получили письмо по электронной почте. От вас. Мне рассказывали. Ну, я так вы от якобы вас, ничего не знаете. Я же от вас получила. Ну, и какая разница? Это ведь уведомление о том, что дело находится в нашей организации. Я просто, я же говорю, что я в законе прочитала, что от них должно поступить вроде бы как. Нет, не так. Алло. Закон не назовите, на который вы основываетесь. Ой, там, по-моему, 230-й закон какой-то. Статья? Ой, вроде 9-я, не помню. Угу. Алина Александровна, на основании какого закона вы перестали оплачивать, вернее, даже не платили свой займ? А тут еще мне же первый раз я общалась с вами, мне сказали, чтобы я ознакомилась с законодательством. Я ознакомилась, что там есть такая статья. Но я вам вопрос статья, задаю, вы не так можете Так я отвечаю на него, зачем же вы то меня вы перебиваете? Вы понимаете, вы не можете отказываться от общения так с нами. Я отвечаю вы вам на заверяете? Вопрос. Что я нотариально заверяю? Алло.